Глава 3. Работники для марсианских ферм. Для прирожденного землянина Земля — это третья планета звезды, известной жителям всей галактики как Солнце. Но в официальной географии понятие «Земля» включает нечто гораздо большее. Землей являются все тела Солнечной системы. Марс — такая же Земля, как сама Земля. И мужчины, и женщины Марса тоже земляне, хотя живут на другой планете. Во всяком случае, по закону. Они принимают участие в голосовании за Всепланетный Конгресс и за планетарного президента. Но это лишь постольку-поскольку. Земляне Марса считают себя особой и лучшей породой, и новичку предстоит пройти долгий путь, прежде чем марсианские фермеры перестанут видеть в нем просто туриста, ничего из себя не представляющего. Дэвид Старр почувствовал это почти сразу, как только вошел в здание бюро набора работников на фермы. Вслед за ним вошел маленький человек. Настоящий малыш, не больше 5 футов 2 дюймов. Если бы их с Дэвидом поставили лицом к лицу, то нос этого человека как раз уперся бы Дэвиду в грудь. У вошедшего были светло-рыжие прямые волосы, зачесанные назад, и широкий рот. Одет он был в типичный для Марса двубортный комбинезон с открытым воротом и ярко раскрашенные, доходящие до щиколоток, сапоги, столь популярные среди марсианских фермеров. Дэвид направился к окну, над которым горела надпись «Наем на фермы». За ним послышались шаги, и высокий голос окликнул его. «Погоди! Замедли шаги, приятель!» Маленький человек смотрел на него. Дэвид спросил: «Я могу быть вам полезен?» Окинув его взглядом с ног до головы, человечек протянул руку и небрежно уперся в талию землянина. «Как давно со старых сходней?» «С каких сходней?» «Ты довольно массивен для землянина. Там у вас тесно?» «Да, я с земли». Руки коротышки одна за другой опустились вниз, ловко щелкнув о голенище его сапог. Это был фермерский жест самоуверенности. «В таком случае, — сказал он, — может, ты подождешь и позволишь местному уроженцу заняться делом?» «Пожалуйста, — ответил Дэвид. — А если у тебя есть возражения, можем разобраться с ними, когда тебе будет удобно. Меня зовут Верзила. Я Джон Верзила Джонс. Но можешь любого в городе просто спросить о Верзиле». Он помолчал, потом добавил: «Это мое прозвище, землянин. Возражений нет?» Дэвид серьезно ответил: «Вовсе нет», — Верзила сказал. «Хорошо». И направился к окну. А Дэвид, чье лицо расплылось в улыбке, как только Верзила повернулся к нему спиной, сел и стал ждать. Он всего 12 часов на Марсе. За это время Дэвид успел только зарегистрировать под вымышленным именем корабль в большом подземном гараже за пределами города, снять на ночь номер в одном из отелей и часа 2 побродить по городу под куполом. На Марсе только 3 таких города. И это неудивительно, так как содержание огромных куполов и создание непрерывного потока энергии, поддерживающего в городах земную температуру и силу тяжести, обходится очень дорого. Этот Винград-Сити, названный так в честь Роберта Кларка Винграда, первого человека, достигшего Марса, самый большой. Он почти не отличается от любого земного города, как кусочек земли, вырезанный и пересаженный на другую планету. Как будто жители Марса в самой ближайшей точке орбиты, отстоящей от Родины на 35 миллионов миль, пытались скрыть этот факт от самих себя. В центре города, где эллипсоидальный купол достигает 1/4 мили в высоту, есть даже 20-этажные здания. Не хватает только одного. Нет солнца и голубого неба. Купол прозрачен, и когда светит солнце, его свет равномерно рассеивается на всех 10 квадратных милях. Но интенсивность света в любом месте купола невысока, и небо кажется бледно-бледно-желтым. Создается впечатление облачного дня на Земле. Когда наступает ночь, купол постепенно бледнеет и растворяется в абсолютно беззвездной черноте. Но тут вспыхивают уличные огни, и Вингард-Сити становится еще более похож на земные города. В зданиях искусственный свет используется круглосуточно. Дэвид Стар поднял голову при громких звуках голосов, донесшихся со стороны окна. «Говорю вам, это черный список! Клянусь Юпитером, меня занесли в черный список!» — кричал Верзила. Человек за окном, казалось, заволновался. У него были пушистые баки, которые он нервно перебирал пальцами. «У нас нет никакого черного списка, мистер Джонс», — попытался он урезонить разошедшегося малыша. «Меня зовут Верзила. В чем дело? Ты боишься быть дружелюбным? Несколько дней назад ты меня назвал Верзилой». «У нас нет черных списков, Верзила. На фермах просто не нужны работники». «О чем это ты болтаешь? Тим Дженкинс позавчера получил работу в 2 минуты». «У Тима Дженкинса опыт в управлении ракетами». «Я не хуже Тима могу управлять ракетой». «Да, но ты здесь обозначен как сеятель». «И очень хороший. Что, сеятели не нужны?» «Послушай, Верзила», — уговаривал человек за окном, — «я внесу тебя в список. Это все, что я могу сделать. Как только что-нибудь подвернется, я дам тебе знать». Он отвернулся и уставился в книгу записей, сделанной сосредоточенностью, читая ее страницы. Верзила отошел от окна, но потом через плечо бросил. «Ну ладно, но я буду сидеть здесь, и как только ты получишь запрос на работника, я туда отправлюсь. Если меня не захотят принять, я хочу, чтобы они сами мне об этом объявили. Мне, ты понял? Мне, Джей Верзиль Джей, лично!» Человек в окне ничего не ответил. Что-то, бормоча себе под нос, Верзила сел. Дэвид Стар встал и подошел к окну. В здании никто не появился, и оспаривать его очередь было некому. Он сказал: «Мне нужна работа». Человек поднял голову, взял бланк занятости и ручной принтер. «Какая работа?» «Любая работа на ферме». «Вы родились на Марсе?» — спросил клерк, отложив принтер. — «Нет, сэр, я с Земли». — «Извините, никакой работы». — «Послушайте, я могу работать и нуждаюсь в работе. Великая галактика, здесь что, действует закон против приема на работу землян?» — воскликнул Дэвид. — «Нет, но вряд ли вы сможете работать на ферме, не имея никакого опыта». «Но мне все равно нужна работа». «Легко найти работу в городе. Следующее окошко». «Я не могу работать в городе». Человек за окном задумчиво посмотрел на Дэвида, и тот без труда разгадал значение его взгляда. Люди прилетали на Марс по многим причинам, и одна из них — Земля для некоторых становилась слишком неудобным местом жительства. Когда объявлялся розыск беглеца, города Марса тщательно прочесывали, в конце концов, они ведь часть Земли, но никто и никогда не находил разыскиваемого на марсианских фермах. Для фермерских синдикатов лучший фермер — тот, кому больше некуда деться. О таких беглецах заботились и защищали их от земных властей, признаваемых только наполовину и еще больше презираемых. «Имя?» — сказал клерк, снова придвинув к себе бланк. «Билл Уильямс», — ответил Дэвид, указав имя, под которым зарегистрировал корабль. Клерк не спросил никакого удостоверения. «Где я могу вас отыскать?» «Отель Лэндис, номер 212». «Есть опыт работы в условиях низкой гравитации?» Вопросы следовали один за другим, но большая часть граф в бланке осталась пустой. Клерк вздохнул, сунул бланк в щель для автоматического микрофильмирования, подшил его и добавил к постоянным документам бюро. Он сказал: «Я дам вам знать». Но голос его звучал не очень обнадеживающе. Дэвид отвернулся. Он почти ничего не ждал от этого визита. Но теперь, по крайней мере, у него есть законный статус искателя работы. Следующий шаг. Он резко повернулся. В помещение входили три человека. Малыш Верзила гневно вскочил со своего места. Теперь он стоял лицом к вошедшим. Руки его свободно свисали, но оружия в них не было. Вошедшие остановились, и тот, что стоял позади, рассмеялся и сказал: «Похоже, здесь могучий щенок Верзила. Может, работу ищет, босс?» У говорившего были широкие плечи и приплюснутый нос. Во рту изжеванная сигара с зеленым марсианским табаком. Ему не мешало бы побриться. «Тише, Гризвольд», — остановил передний. Это был полный, не очень высокий человек. Кожа на щеках и затылке гладкая и ровная. Одет он был в типичный марсианский комбинезон, но из гораздо более хорошего материала, чем у остальных фермеров. Высокие сапоги были украшены розовой спиралью. Во время своих путешествий по Марсу Дэвид Старр ни разу не встречал сапог с одинаковым рисунком, и все были кричаще яркими. Это был признак индивидуальности среди фермеров. Верзила приблизился к вошедшим. Его маленькая грудь раздувалась, лицо гневно исказилось. Он сказал: «Мне нужны мои документы, Хеннес. Я имею право их получить». Хеннесом оказался полный человек впереди. Он спокойно ответил: «Ты не заслуживаешь никаких документов, Верзила». «Но я не могу получить никакую работу без приличных бумаг. Я работал на вас 2 года и выполнял свое дело». «Ты делал больше, чем просто выполнял свое дело. Прочь с дороги». Хеннес протопал мимо Верзилы, подошел к окну и сказал: «Мне нужен опытный сеятель. Хороший работник. И достаточно высокий, чтобы сменить этого малыша, от которого я избавился». Верзила услышал это. «Клянусь космосом!» — завопил он. «Ты прав, я делал больше, чем мне полагалось. Я замечал то, что не должен был замечать. Вот что ты хочешь сказать. Я видел, как ты уезжаешь в пустыне ночью, а на следующее утро делаешь вид, что нигде не был. Вот меня и вышвырнули без всяких документов!» Хеннес раздраженно оглянулся через плечо. «Гризвольд», — приказал он, — «убери этого придурка». Верзила не отступил, хотя из Гризвольда можно было сделать 2 таких, как он. «Ну хорошо, подходите по одному», — сказал он высоким голосом. Но обманчиво медленно, ровной походкой к нему подошел только Дэвид Старр. Гризвольд сказал: «Приятель, ты стоишь у меня на дороге. Мне нужно выбросить отсюда кое-какой мусор». «Все в порядке, землянин! Пропусти его ко мне!» — выкрикнул, высунувшись из-за Дэвида Верзила. Дэвид не обратил на это внимания. Гризвольду он сказал: «Ведь это общественное место, приятель. Мы все имеем право находиться здесь». «Давай не спорить, приятель», — ответил Гризвольд и грубо положил руку на плечо Дэвиду, намереваясь отбросить его в сторону. Но левая рука Дэвида перехватила запястье Гризвольда, а правая устремилась к плечу противника. Гризвольд, вращаясь, отлетел назад и ударился о пластиковую перегородку, разделявшую помещение. «Уж лучше я поспорю, приятель», — сказал Дэвид. Клерк с криком вскочил из-за стола, другие чиновники высунулись из своих окошек, но не пытались вмешиваться. Верзила со смехом хлопнул Дэвида по спине. «Неплохо для землянина!» На мгновение Хеннес, казалось, застыл. У третьего фермера, низкорослого и бородатого, с бледным лицом человека, явно проводящего слишком много времени под неярким солнцем Марса и слишком мало под искусственным освещением города, нелепо отвисла нижняя челюсть. К Гризволду медленно возвращалось дыхание. Он потряс головой, пнул упавшую на пол сигару, потом поднял голову. В глазах его была ярость. Он оттолкнулся от стены, и в руке его сверкнула сталь. Но Дэвид сделал шаг в сторону и поднял руку. Маленький изогнутый цилиндр, который обычно удобно лежал у него под правой рукой, выдвинулся из рукава в ладонь. «Осторожней, Гризвольд! У него бластер!» — крикнул Хеннес. Дэвид приказал: «Брось лезвие». Гризвольд выругался, но металл звякнул о пол. Верзила бросился вперед и подобрал его, усмехаясь Гризволду в лицо. Дэвид протянул руку за лезвием и бросил на него быстрый взгляд. «Хорошая игрушка для фермера», — сказал он. «Разве на Марсе не действует закон о силовых полях?» Это было самое отвратительное оружие в галактике. Внешне обычное лезвие из нержавеющей стали, чуть толще обычного ножа, удобно ложащееся в руку. Внутри находился крошечный генератор, создававший невидимое силовое поле, острое, как бритва, длиной не более 9 дюймов, способное разрезать любую материю. Броня против такого поля бесполезна, и поскольку оно с одинаковой легкостью разрезает и мышцы, и кость, его удар почти неизбежно смертелен. Хеннес встал между ними. «А где твое разрешение на бластер, землянин? Убери его, и будем квиты. Пошли отсюда, Гризволд». «Минутку», — сказал Дэвид, когда Хеннес повернулся. «Вы ищете работника». Хеннес снова повернулся к нему. Брови его удивленно поднялись. «Я ищу работника, да». «Отлично. А я ищу работу». «Мне нужен опытный сеятель. У тебя есть опыт?» «Пожалуй, нет». «Когда-нибудь убирал урожай? Пескоходом сможешь управлять? Короче, как я могу судить по твоему костюму?» Он сделал шаг назад, чтобы лучше разглядеть Дэвида. «Ты землянин, который случайно неплохо обращается с бластером. Мне это не нужен». «Даже в том случае», — голос Дэвида опустился до шепота, — «если я скажу, что интересуюсь пищевыми отравлениями...» Лицо Хеннеса не изменилось, и он, не моргнув глазом, произнес. «Не понимаю тебя». «Подумайте лучше». Дэвид слегка улыбнулся, но в его улыбке не было веселья. «Работать на марсианской ферме нелегко», — сказал Хеннес. «Я привык к нелегкой работе». Фермер взглянул на крепкую фигуру Дэвида. «Может, ты и прав. Ладно, мы тебя будем кормить. Дадим 3 смены одежды и пару сапог. $50 за первый год. Выплата в конце года. Если весь год не проработаешь, никакой оплаты». «Согласен. А что за работа?» «Единственная, на которую ты способен. Будешь помощником в столовой. Если хватит мозгов, сможешь продвинуться. Если нет, там и проведешь весь год». «Договорились. А как насчет Верзилы?» Верзила во время разговора, переводивший взгляд с одного на другого, пронзительно воскликнул. «Нет, сэр, я на этот набитый песком мешок не работаю, и вам не советую!» Дэвид через плечо бросил. «А небольшая работа в обмен на документы?» «Ну, разве что с месяц!» — протянул Верзила. «Он твой друг?» — спросил Хеннес. Дэвид кивнул. «Да, я без него не поеду». «Беру его тоже. 1 месяц, и пусть он держит рот закрытым. Никакой платы, только документы. Пошли отсюда. Мой пескоход снаружи». Впятером они вышли. Верзила и Дэвид шли сзади. «Я у тебя в долгу, приятель», — сказал Верзила. «Если буду нужен, только свистни». Пескоход был открытым. Но Дэвид видел щели по бокам, откуда выдвигались панели, и тогда машина служила хорошим укрытием от песчаных бурь Марса. Колеса широкие, чтобы не тонули в песке, минимум стекла, да и то сливается с металлом, как будто они родились вместе. Кругом было полно народу, но никто не обращал внимания на самое обычное зрелище — пескоход с фермерами. Хеннес сказал, «Мы сядем впереди. Ты с приятелем садись сзади, землянин». Говоря это, он занял место водителя. Приборы управления располагались перед ним на щите, выше — ветровое стекло. Гризволд сел справа от Хеннеса. Верзила устроился сзади. Дэвид собирался последовать за ним, когда Верзила неожиданно воскликнул «Берегись!». Кто-то подбирался сзади. Дэвид успел полуобернуться. У дверцы стоял второй спутник Хеннеса с бледным бородатым лицом. Дэвид действовал быстро, но было уже поздно. Последнее, что он увидел, — блеск оружия в руке этого человека. Потом послышался какой-то мягкий звук. Чувства боли не было. Далекий голос произнес: «Хорошо, Зукис, садись сзади и присматривай за ними». Голос, казалось, доносился с конца длинного туннеля. Потом какое-то движение и абсолютная пустота. Дэвид Стар упал на сиденье без признаков жизни.